А когда подали черное бархатное вино, и Зураб сердечно заявил, что осушает рог за процветание рода дорогого брата, Саакадзе повеселел. Конечно, Зураб знает о предстоящей облаве монахов на Барса, иначе неожиданно не прибыл бы в гости, а раз прибыл, значит, решил помочь Барсу одолеть монахов. «Помни», — торжественно заверил Зураб, провожая Георгия к католикосу на вечернюю беседу, «я с тобой, и что бы ни случилось, во всем на меня рассчитывай, если даже придется ущемить мой кисет. Сердце и меч князя Зураба Риставе Арагвского в твоем колчине». На площади перед оградой мерцали светильники, но дворец католикоса словно вымер. Ни свиты князей, ни гогота конюхов, лишь у главного входа сидел на скамье старый монах и перебирал черные четки. «Замыслили провести разговор под покровом тайны», — усмехнулся Саакадзе, следуя за служкой по темному проходу. Небольшая келья до самых сводов тонула в полумраке, лишь возле кресел царя и католикоса горели свечи в серебряных подставках, и в углу глубокая лампада бросала отсветы на икону грузинских святителей, мучеников преподобных. В другом углу вздымался мраморный крест, высеченный из обломков престола Ларсаба I. Строгость убранства напоминала входящему, что здесь надо забыть о мирской суете и прославлять величие Божие. Царь и католикос восседали в глубоких креслах. По правую руку от католикоса сидели Тбилели и архиепископы Феодосий, Харитон и Трифилий. По левую руку от царя князья Чалакашвили, Джандиери, Вачнадзе и Чевчавадзе. Надменно выпрямившись, Чалакашвили развернул свиток. «Прошу, Маурави, садись и выслушай волю царя и католикоса. С помощью Божьей написано сие определение для Картли Кахетинского царства от нас, царя Теймураза из династии Багратидов и благословленное святым отцом во Христе католикосом Иверским. Всякое нашествие врагов царств наших оставляло груды руин, разбитые дороги и разрушенные мосты. Но попечительством владетелей замков из века в век, дабы не меркло благосостояние царства, восстанавливались караванные пути, соединяющие владения наши. Сначала Саакадзе показалось, что он ослышался. Каменные плиты качнулись у него под ногами, что это недомыслие или предательство. И посему за заслуги и верность трону Багратидов мы благоумыслили восстановить веками освященное право и вернуть неотъемлемую и постоянную собственность, дороги и мосты законным владетелям, доблестным князьям нашим. Едва сдерживая гнев и возмущение, Саакадзе напомнил царю о данной им в Ганио клятве не разрушать ничего из уже созданного. «Мы соизволили восстановить пошлинные рогатки, ибо большие затраты несут князья, готовясь защитить трон наш от шаха Аббаса, и наше повеление утвердил святой отец. Неужели ты, Георгий, надеялся, что князья смирятся с твоим самовольством?» — насмешливо спросил Вачнадзе. «Некоторые князья иначе думают. Таких неразумных ты мне, Маурави, не назовешь. Неразумных, князь, я тебе не назову». И вспомнил. «Во всем на меня рассчитывай, если даже придется ущемить мой кисет. Очевидно, Зураб знал». Повеселев, он насмешливо оглядел келью. «Неразумных не назову, а вот верных своему слову изволь. Мухран Батони, Зураб Ристави, владетели Ксани, Георгий Саакадзе. Выходит, собираетесь обогащать нас?» «Вас? Нет, князь Чалакашвили, не вас, а Знауров и Глехи непременно. Узнав о ваших домогательствах, мы, полководцы четырех долин и Азнауры, верхней, средней и нижней Картли, так порешили. Если царь уступит вам, то и мы в своих уделах поставим рогатки, дабы взимать с вас, князья, за проезд двойные пошлины. Это вознаградит за убытки, которые нам причиняет бесплатный проезд Азнауров и Глехи. До боли сжал Таймураз ручки кресла, ладонью провел по лицу, точно стремясь согнать красные пятна, мысленно воскликнул: «Рок испытывает мое терпение, но не превратить в прах мои замыслы». Барс дерзнул собрать клику князей к досаде наисильнейших. И пока не выпустил хищник когтей, спеши, Таймураз, труби в рог тревогу, немедля обезвредь своенравного дерзателя, подобно вихрю, несущего вред. Сверкнет молния, а за ней другая, третья. Так и за Мухран Батони потянутся князья, спокойно проговорил Саакадзе, как бы не замечая неудовольствия Таймураза. «Значит, против всей Кахети замышляете? Не опасно ли?» — захрипел Чалакашвили. Но царь уже не заботился о рогатках Мухран Батони. «Такие не смиряются. На троне багратидов их Кайхосро сидел. Уж не заговор ли? Может, вознамерились Картли отторгнуть? Тогда Саакадзе усилится, снова пешку передвинет к престолу. Возвеселись Мухрани. А может, возвеселись Насте? Сам трон узурпирует. И в злодействе ему Мухран Батони помощники. А ослабеет Кахети, вонзят когти в самые Теляви. Нет, Саакадзе, не потому, что ты по крови Аздаур, а потому, что ты по замыслам Барс, не по дороге нам. И картлийским князьям ты до поры попутчик. Стрелой ума убью твою надежду. Надо склонить на свою сторону всех могущественных владетелей Картли. Склонить, но чем? Спеши, Таймураз, труби в рог тревогу. Что посулил ты, Моурави, своей клике за измену княжескому сословию? Посулил многое, князь Вачнадзе, за верность княжескому слову. И если хочешь знать, изволь. Меч для защиты их владений от всевозможных врагов. Золото за счет прирезки праздных земель. Католикос круто повернулся, именно этих земель он жаждал для церкви, еще не присвоил, а уже считал церковным достоянием, обладать которым не может смертный. И еще посулил прибыль, бесстрастно продолжал Саакадзе, и вам кары и купцы в первую очередь будут закупать товар у дружественных нам князей и азнауров. И еще посулил, словно спохватившись, он умолк. Неразумно, мой сын, действуешь, у меня должен был просить совета. Праздные земли принадлежат Богу, значит, святой отец, все земли под небом равно принадлежат Богу, значит, его верным кресту детям. Саакадзе смиренно смотрел на католикоса, ответная стрела, кажется, угодила и в богоравного царя, и в божественных князей, и в богом помазанных лицемеров. Мельком взглянув на благодушно сощурившегося Трифилия, Саакадзе поднялся, попросил католикоса благословить его на путь к дому, ибо купцы, вернувшиеся из ханств, смежных с Ираном, привезли для Картли важные сведения. Гулко раздались в коридоре тяжелые шаги удалявшихся. Царь хмуро изрек: «Мы намерены укоротить власть упрямого Моурави». «Сын мой», — кротко заметил католикос, — «сейчас не время дразнить хищника. Пусть во славу Божью раньше растерзает льва, а потом орел заклюет барса». Опять же, светлый царь, церковь нуждается в сильной защите и не следует сейчас разжигать междоусобия, мягко добавил Трифилий. У Саакадзе строптивые родственники, один зураб Ариставе сатане подобен, поддержал Феодосий. «И того не следует забывать», — добавил Дбелели, «что Святая Троица по своей милости наградила Настевца, вложив в его десницу меч урагану равный. Услышанное и увиденное нами укрепляет нас в решении просить помощи у Руси. Огненный бой стрельцов смирит гордыню Маурави. Аминь», — вздохнул Харитон. Чуть показался краешек луны, сея голубоватые блики на салалакских отрогах. Глубоко внизу утопали в мягкой мгле купола, плоские крыши, сады, стены. Медовые испарения миндальных деревьев плыли над узкими улочками, смешиваясь с запахом шафрана. Приглушенно постуковали копыта коней, точно боялись спугнуть ночную тишь. Четыре всадника свернули к Дегомским воротам. До той Гиви спешили до рассвета попасть в Мухрани, дабы предупредить старого князя о спорах в келье католикоса. Даутбек и Ростом о том же самом должны были рассказать владетелю Ксани, так повелел Георгий. Отправив верных барсов в Саакадзе, красочно описал Зурабу бой в келье католикоса. Зураб изумился находчивости друга и внезапно разразился таким хохотом, что два чучела фазанов упали с развесистых веток, а испуганная Дариджан метнулась в покое Русудан, уверяя, что князя защекотала чинка. «Дорогой Георгий», — захлебывался от восторга Зураб, — «я теперь семь шкур сдеру с князя Палавандишвили. Его пахучие им сахури денно и ночно тянут торбы с поклажей через мои владения. А этот гордец Цицишвили, отвратительный Джавахашвили, дорогой, один ты мог придумать такое угощение заносчивым кахетинцам. Говоришь, Чалакашвили, увидев на лице царя красные пятна, сам посинел. Это у них страх перед приятной крепостью Ганио. Утром поскочу в Ананури. Все свершится, как ты сказал, мой Георгий». Густая зелень скрывала тропу, обрывавшуюся у каменной ограды. Легкая вечерняя дремота окутывала сад. Как зачарованные поднимались чинары, утопая в серебристом тумане. Затаенно журчал ручей, отражая темные силуэты. Нежно погладила Русудан руку Георгия. «Видишь, дорогой Зураб предан тебе, и в своей борьбе со сворой приспешников кахетинца ты не один. И у Мухран-Батони нет особых причин любить Таймураза. Как ни набрасывай на истину покрывало, Таймураз отнял картлийский престол у Хосро, конечно, при помощи католикоса. Сейчас покрывало сброшено с истины». Русудан внимательно вслушивалась в слова мужа. «Да, Георгий, думаю, дато добьется от старика плети для княжеских буйволов, и никакие увещания Чалакашвили не помогут. Не помогут и увещания Бога, ибо князь Таймураз не простит царю Таймуразу воцарения в Картли. И вся фамилия Мухран-Батони до сего часа огорчается неудавшимся венчанием Кайхосро на царство. Ты не печалься, моя Русудан. Не выковано еще то копье, которое может выбить Георгия Саакадзе из седла. Готов поклясться, католикос охладил желание царя Таймураза расправиться со мной. Пусть свирепеют владетели, лишь бы открыто не разгорелась вражда до победы над шахом. А знаешь, черный князь Трифилий на моей стороне». Георгий слегка сжал локоть Русудан и рассмеялся. Рассмеялась и Русудан. «Напрасно многие огорчаются, что рыцарей становится все меньше. Кстати, о рыцарях. Твой Даутбек сделан из льда и ветра. Даутбек любит Магдану, но она дочь Шадимана, этим все сказано». Долго молчали. Тишину нарушили лишь тихий шелест листьев и приглушенные шаги по тропе. Глава третья. В узкое окно косым потоком падал свет, ложась на груды свитков, заполнивших каменный стол. Сегодня просторная келья убиралась под наблюдением самого Бижана. Церковный молодой Глехи, обслуживающий братью, бесшумно ставил кувшины с ветками дикой сливы, вносил новые циновки. Близился полдень. Издали доносилось тягучее пение монахов. Между ореховыми деревьями, подпирающими, как столбы, синий купол неба, проносились ласточки, отражаясь в чистой, словно хрусталь, ключевой воде. Перед Бижаном стоял древний дискос, покрытый тонким серебряным листом с позолотою. Под вычеканенными цветами и фигурами велась полуистертая грузинская надпись, которую старался разгадать Бижан. Он вносил историю этого дискоса в список утвари к Ватахевской обители. Греческая царевна Елена, став женой царя Баграта Куропалата, привезла дискос в Дальнюю Грузию. Она верила, что в нем воплотился дух апостола Петра. Отгремели годы, и Давид-строитель лично поразил мечом сельджукского полководца и в знак победы передал этот дискос настоятелю Кватахеве. Зорко всматриваясь в надпись, Бижан не переставал улыбаться. Еще накануне, за вечерней трапезой, настоятель Трифилий рассказал ему о событиях в Тбилиси. Но если турнир в келье не вдохновил Таймураза на новые шаири, то проводы, устроенные царю Георгием Саакадзе, чуть не вдохновили его на подлинный турнир. И Трифилий, смакуя каждое слово, как спелую грушу, красочно описал новую неудачу, постигшую царя. Не в силах забыть пышную встречу, которую устроил ему дерзкий Маурави, царь решил осадить не в меру ретивого настевца. Народ, толпившийся у стен Митехи, разразился криками восторга при виде пышного выезда царя. В парчевом азяме он сверкал подобно второму солнцу. А черный аргамак с алмазной луной на челке так изгибал шею, что если бы не свет, то походил бы на лебедя. Еще заранее прибыла из Тель-Ави вызванная царем блистательная свита. И кольчуги 60 телохранителей, окруживших царя, переливались золотыми волнами. Народу еще раз пришлось разразиться возгласами. Появился Маурави. И вразумил его Господь сесть на тощего коня и облачиться в будничную азнаурскую чаху. А позади вместо сверкающих барсов плелись 10, где подобрал таких веснущатых дружинников, вооруженных только прощами. Воистину возвеселился он, Трифилий, когда-то ему разу пришлось осадить своего коня. Пылающий от гнева царь изумленно взирал на мерзких всадников и резко вопросил, что означает подобная дерзость. «И тогда твой умный отец», — выразительно поднял палец Трифилий, — «покорно склонил свою богатырскую голову и смиренно изрек: не к лицу подданным, попавшим в опалу, красоваться в богатых нарядах». Смущенный царь заерзал в седле и к негодованию кахетинцев сам, прости Господи, удивляясь себе, пригласил Маурави на беседу в стольный город Кахети. Недоумевал Бижан, почему умиротворению отец предпочел вызов, и почему искрятся глаза настоятеля Трифилия, неужели одобряет такую дерзость? Стремясь в древних сказаниях найти разгадку человеческих поступков, Бижан подошел к свиткам. Но разгорающийся весенний день то и дело отрывал его от пожелтевшего пергамента, приманивая к распахнутому окну тонким ароматом фиалок. Внезапно Бижан вскочил, прислушался и опрометью выбежал из кельи. Еще мгновение, и он повис на могучей шее отца. «Выходит, рад, мой мальчик. О, какой ты рослый, сильный стал!» Саакадзе приподнял Бижана, как перышко, и поцеловал. Но тут же с сожалением подумал, вот кому пошла бы малиновая куладжа и острая шашка. В день приезда о делах не говорили. Лучшее яство, густое монастырское вино располагали к отдыху и благодушию. На черном куполе, раскинутом над Кватахеви, особенно ярким казался звездный блеск. Тени орехов причудливо качались на стене, было далеко за полночь. Лежа на прохладной постели, Саакадзе думал. «Так спокойно я давно не отдыхал. Черный князь умеет угадывать желания гостя. Только бесчувственный верблюд Арасти не замечает красоты вечерних сумерек, последних отсветов угасающей зари и пунцовых роз, ранящих шипами пробегающую лисицу. Розовое масло приносит большой доход монастырю», — буркнул Арасти, когда я обратил его благосклонное внимание на прелесть бархатистых лепестков. «Странно, никогда так не радовался моему приезду Бижан. Уж не замыслил ли сочувствовать мне или жалеть?» «Нет, Георгий Саакадзе может погибнуть, но не упасть. Такой радости я моим врагам не доставлю. Трифилий мой друг, но его заповедь — церковь превыше всего. Опять же верно рассуждает он, отходить от Маурави опасно, а вдруг снова сбросит царя и сам воцарится. Тогда его милости падут, скажем, на монастырь святой Нины. Нино, золотая Нино». Ни битвам с дикими ордами, ни блеску царских замков, ни прославленным красавицам не затмить золотой поток твоих кудрей и синие озера глаз. О чем это я? Да, Трифилий, поскольку позволяет церковь, друг моего дома, настоял на отъезде семьи в Насте, знает там потайные ходы. Видно, боится, что ссора моя с царем далеко зайдет, а рыцарские настроенные князья схватят оружие и повторят прогулку Шадимана в Насте. «Истребить презренные семейства», — так, кажется, кричал змеиный князь. «Странно, почему я обеспокоен состоянием Шадимана? Он перестал играть в 100 забот». «Нет, таким он мне не нравится. Надо чем-нибудь его подбодрить. Не довести ли до его чуткого уха, что я в опале?» «Нет, это его сейчас мало волнует. Вот если бы Симон Одноусый бежал из Тбилисской крепости в Исфаган, о, тогда блистательный Шадиман, изнемогающий от бездействия, встрепенулся бы и с прежним рвением принялся бы за меня. Нет, раньше за Таймураза. Такой царь нужен марабдинцу, как фазану цаги. Так вот, дорогой князь, с игрой в 100 забот придется повременить. Однако пора прервать приятный отдых и отдаться сну. Эту дань бездействию почему-то особенно требует от человека природа, иначе мстит ему, путая мысли, ослабляя волю. Хорошо, Арасти не знает, что я сейчас веселюсь, а то не замедлил бы испортить время досуга. Бесчувственный верблюд прав. Ореховые деревья, так красиво разросшиеся на правом склоне монастырских владений, обогащают братью в рясах. Из орехов пудами гонят масло, из листьев делают целебную мазь для скота, а заодно сами ею натираются для крепости мускулов. Из устаревших стволов выделывают на продажу скамьи, столы, доски для бараны и даже для икон. Зачем мне об этом думать? Этот Арасти всегда мои мысли засаривает богатством монастырей. Если судьба когда-нибудь милостиво оставит меня без Таймураза, укорочу, как давно решил, руки черных князей. Солнечные лучи распадались на разноцветные полоски, но сейчас Трифилию взмахом рясы хотелось изгнать их, точно бабочек, из кельи. Сейчас требовалось спокойствие, ничто не должно было отвлекать взгляд и вспугивать мысль. В обширных нишах настоятель хранил не одни дела монастыря и дела Картли, но и дела всех грузинских и негрузинских царств. Не доверяя памяти, монахи записывали на пергаменте и вощеной бумаге важные события, выведанные ими во время бесконечных странствий в разных одеяниях. В потайных нишах с условными знаками хранились свитки, фолианты и деревянные дощечки с видами замков, крепостей и даже мостов. Смотря по необходимости, Трифилий наедине открывал ту или иную нишу и внимательно прочитывал нужный ему свиток, поражая затем царя, советников и князей своею осведомленностью. И католикос не мыслил первостепенных церковных совещаний без всезнающего настоятеля Кватахеви, хотя по чину многие были выше его. Ожидая Саакадзе, настоятель вынул пергаментный свиток и доску с подробным рисунком нового дворца Таймураза. Слушка встряхнул бархатную скатерть. Настоятель зажмурился, ему почудилось, что на стол упала мандили княгини, которую он в последний раз ласкал перед уходом в святую обитель из бренного, полного низменного блуда мира. Положив на стол Евангелие, он опустился в кресло, ласково провел рукой по скатерти и открыл 51-ю страницу. Так его застал Саакадзе, углубленным в святую книгу. «Видишь, сын мой, — проникновенно начал Трифилий, будто только сейчас заметил вошедшего Саакадзе, — сколько ни читаешь, находишь все новые истины, и возвышенные мысли уносят тебя далеко от мирской суеты сует. Это хорошо, мой настоятель, что откровения святых возносят тебя в облака, ибо на земле тебе предстоят великие испытания». Трифилий со вздохом прикрыл Евангелие и, подвинув кресло к раскрытому окну, заинтересовался, не нашел ли Георгий перемен в Бежане. Последнее время мальчик очень скучал по близким, но предложение поехать в Насте отклонил, считая недостойным прерывать начатую книгу о больших и малых деяниях святой обители. И такое неплохо, ибо неизвестно, будут ли у обителей впредь большие деяния. Кахетинцы всеми силами добиваются, чтобы первенствовала церковь Кахети. «Все в руцах Божьих, на его милость уповаем. Мы здесь одни, друг, не будем терять часы на словесную джигитовку, ведь ты, отец, неспроста настаиваешь на посольстве в Русию». На церковном посольстве, дабы и спросить у патриарха Филарета помощь для восстановления иверских храмов, а не для того, чтобы освободить Луарсаба, ибо Таймураз тебе ни к чему. Георгий, царь есть Божий избранник, не дерзай. На этот раз царь избранник церкви вкупе с князьями. И ты немало потрудился, друг мой. Да, но сейчас поздно подсчитывать убытки. Надо уберечь Картли Кахети от безумства Таймураза. Послать посольство к царю Руси — это все равно, что дергать иранского льва за хвост. Вот ты упрекаешь меня в желании помочь царю Луарсабу, но разве это не на благо Картли? Опять же, страдания Текли не могут оставить богослужителя безучастным к ее просьбе. И ведомо тебе, что мольбу, от которой свертывается пергамент, мольбу сестры твоей передает мне никто другой, как Папуна. И еще подсказывает мне совесть, Таймураз никогда не будет царем Картли, он без остатка кахетинец. А сейчас кто способен отговорить его от посольства? А лазанского стихотворца никто, а пастыри обязаны блюсти осторожность. Перс раньше всего церкви угрожает. Разум подсказывает любыми мерами оттянуть войну хотя бы на год. Да будет тебе известно, ни Эмиретти, ни Самигрелла, ни Гурия за Таймуразом не пойдут. За Луарсабом пошли бы. Опять же, царь Руси может за мученика веры вновь просить шаха Аббаса, а такую просьбу ни серебром, ни стрельцами подкреплять не надо. Пусть в Русию просят отпустить. Ларсаба-шах никогда не выпустит. Ему также нужен в Грузии царь-христианин, как буйволу павлиний хвост. Тщетно отец пытаться. Одно средство было побег, и Луарсаб сам отверг его. Если желаешь продлить Луарсабу жизнь, прямо скажу, мучительную жизнь, не напоминай шаху о нем. Съезд в Таляве не только церковный, протянул Трифилий. Не сочтешь ли, отец, полезным напомнить царю, что он должен устрашаться не Луарсаба, крепко оберегаемого шахом, а Симона, крепко оберегаемого мною? Трифилий даже приподнялся, глаза его излучали восторг. Он почему-то придвинул Евангелие, потом снова отодвинул, схватил четки и стал быстро перебирать, потом позвал служку и приказал подать вино и сладости. «Давно собирался Шадимана навестить. Говорят, князей не впускает в Марабду, сам с собой в шахматы играет, ибо со своей челядью гнушается за доской сидеть. Может, обрадуется сыграть с Таймуразом?» «Наверное, обрадуется. Опять же, подкоп из Тбилиси через какие-то овраги и лощины прямо к замку идет. Кажется, на Майдане такой разговор слышал. И об этом не мешает знать царю. Опять же, Исмаил хан по гарему соскучился. В Исфаган тянется, и 300 сарбазов без жен томятся. 4. С католикосом надо советоваться. Съезд назначен царем в Таляве. Ты понимаешь, к чему клонится такое? К главенству Кахетинской церкви над Картлийской. Потом Таймураз тяготеет к Алаверцкому монастырю, где любит обдумывать свои шаири. Если кахетинцы возьмут на съезде верх, обитель Кватахеви может отойти далеко, в тень от суеты и сует, а главенствовать будет над объединенным духовенством архиепископ Голговский Феодосий. Трифилий молчал, он хорошо знал, что готовит ему возвышение Кахетинской церкви. Но почему католикос не замечает подвоха? Или царь уверил его, прости Господи, в чистых намерениях этих иуд? Или святому отцу все равно, какому монастырю главенствовать над делами царства и церкви? Или он забыл, что со времен Давида Строителя и царя царей Тамар Кватахевский монастырь занимает первое место между архимандриями? А разве теперь при торжествах и съездах не становится он выше Шуамтинского монастыря, именуемого в Кахете главным? Сакадзе сдержит слово и возведет игумена Кватахеви в сан католикоса, но и самому бездействовать опасно. Трифилий пододвинул Георгию дощечку. «Думаю, шаири не всегда полезны. Один монах, любуясь, зарисовал на память Пелавский замок. Неразумно действовал зодчий. Западная стена слишком низка. И, как огорченно заметил монах, мало защищена. Опять же, монах в этом свитке описал для потомства устройство сада. Если шах неожиданно вторгнется, он легко владеет опочивальней царя Таймураза». Саакадзе и глазом не моргнул, что понял намек. «Нет, Маурави не поддастся искушению убрать неугодного царя. Не время личным обидам, не время междоусобицам». И он простодушно сказал: «Ну как не видят телохранители Таймураза такую опасность? Так вот, если церковь меня не поддержит, я и больше не защитник. Святой отец дряхлеет, иначе чем объяснить его близорукость? Уже поднятая на вершину Картли вновь катится под гору. Но знай, благоразумный друг, если святой Георгий благословит мой меч, и я снова одержу победу над шахом, лишь с тобою мыслю возвеличить имя Христа и царство». Только вечером Саакадзе удалось поговорить с сыном. Было заметно, что требование отца смутило Бижана, но веские доводы убедили строгого монаха. Внезапно служка приоткрыл дверь и внес на подносе вино и фрукты. Он заметно медлил уйти. Оба Саакадзе, понимающе переглянулись. «На то мы порешим, сын мой», — спокойно сказал Георгий. «Ты приедешь в Насте, о чем просит вся семья, а сопровождать настоятеля в Кахете будет другой монах». И когда служка вышел, Бижан покорно сказал: «Да, мой отец, я исполню твое желание. Упрошу настоятеля Трифилия разрешить мне сопровождать его на съезд, а оттуда уже прибуду в Насте». Глава четвертая. Шумит Настевский замок. То ли весна способствует веселью, то ли радость встречи, но от Настури, уже окаймленной зеленым ковром, до верхних площадок квадратной башни, где на древке развивается знамя «Барс, потрясающий копьем», беспрестанно слышится смех, торопливый говор, жаркие уверения. Шумит берег Настури. Гул голосов перекатывается от изогнутого моста до груды кругляков, окатываемых водой. Давно так многолюдно не было у бревна. Тут и старшие деды, незыблемо владеющие почерневшим бревном, присланным им с незапамятных времен самим Богом. Тут и новые деды, совсем недавно подернутые инеем. Новые деды. Разве не сделало их мудрыми время, Георгия Саакадзе, время освежающего дождя? Они не оспаривали почетные места на вековом бревне. Пусть им владеют те, кто может сказать: «Я помню, как 90 пасах назад». Или: «Это было, когда первый Луарса повел нас на саранчу Тахмаспа». Но они помнят, как молодой Саакадзе разбил турок у Триолетских вершин, и тоже имеют право на свое бревно. И вот, оставив милость неба старшим дедам, в один из дней новые деды подкатили из леса ствол столетнего дуба, очистили от коры и торжественно приладили к правой стороне главенствующего бревна. Пошептавшись, пожилые настевцы тоже направились в лес, и через несколько дней с левой стороны главенствующего бревна очутился ствол крепкого ореха. Нельзя сказать, чтобы такое новшество вызвало восторг старших дедов. Но еще правое бревно туда-сюда тоже деды будут восседать, но левое... Где же сладостное чувство превосходства? Ведь перед ними часами стояли или сидели на кругляках все пожилые настевцы. Где почетное право начинать и обрывать беседу? Если все сидят, то и разговор подобен базарному торгу. И старшие деды объявили войну. Но и новые деды, и пожилые настевцы решили не сдаваться. И пошло. Уж не только по воскресеньям, но и в будни с берега Настури доносились бурные всплески спора. После категорического отказа спустить в реку Настури рукотворные, значит, незаконные бревна, новые деды также отклонили требования отодвинуть бревна к реке на два аршина. Нельзя притеснять и пожилых. Для некоторых слов два аршина значит больше, чем три конных агаджа. Но если пожилые хоть с трудом расслышат их, то новым дедам совсем придется туго. Смертельно оскорбленные старшие деды перестали ходить к реке. Но тоска по родному бревну, где столько было пережито, пересказано, где бросались острыми словами, где беспечно смеялись, перебирая как зерна веселые воспоминания и горестно обсуждали тягостные события, все сильнее теснило грудь. Не налаживался вечерний досуг и у новых дедов. Как-то неловко было усаживаться на своем бревне и созерцать пустующее стародедовское бревно. Было не по себе и пожилым, и, пожалуй, всех равно тянуло к общему разговору. А какой интерес говорить только для собственного уха? Жизнь стала терять свою прелесть. Первым испугался 90-летний прадед Матарса. Он вдруг почувствовал ломоту в спине. Оказывается, дед Димитрия тоже обнаружил боль в правой ноге. Речной воздух — целебный воздух, но уступить значит потерять уважение. Тут, на счастье, вмешался пожилой дед Диосомидзе. По его предложению, левое бревно чуть отодвинули вглубь. Потом, скрывать не стоит, польстила просьба выборных от пожилых не оставлять народ без поучительных бесед. Потом новые деды, как бы невзначай, в одно из воскресений, выходя из церкви, напомнили старшим дедам, что перед Богом все люди равны. В конце концов, путем взаимных молчаливых уступок все кончилось благополучно, и берег Настури вновь заполнился оживленными обладателями трех бревен. И пошли воспоминания, и полилась беседа, знакомая, близкая и никогда не надоедавшая. А сегодня... Не успели настевцы как следует отдохнуть после воскресного обеда, а уж на бревнах не осталось места даже для муравья. И что особенно приятно щекотало самолюбие старших дедов, новых и пожилых, это сборище молодежи, густо рассевшихся на камнях у подножия бревен. «Эх-ха! Хорошо сегодня солнце в Настуре купается», — начал прадед Матарса. «Рыба любит, когда о ней небо вспоминает. Откуда про любовь рыбы знаешь, когда у нее вместо сердца пузырь стучит? Кроме как для живота, ни для кого пользы от рыбы нет, потому Бог для нее солнце жалеет, поверху лучи гуляют, а глубоко не окунаются». Бог по уму был узнан, все же напрасно воду не греет. Вот у старой Моро внук купался, совсем синий от холода стал. Сколько слез Моро потратила. Павли, женщинам слезы лить так же трудно, как кошке босиком по крышам прыгать. Напрасно женщин с кошками равняешь, лучше с птицами. А чем похожи на птиц? Никто не обгонит их, когда новость узнают. Вот три луны назад царь Таймураз только думал о рогатках. Лучше бы он не думал, а женщины уже с криками по улицам летят. «Вайме, вайме! Что будем делать? Опять пошлину проклятым князьям платить?» «Хоть на птицу я не похож, скорее, как клянется моя сопеко на пожелтевший кувшин, все же тоже слышал». И сразу на камнях задвигались, глаза загорелись. Прадед Матарса нетерпеливо выкрикнул. «Многое имею сказать, да воды у меня, как у рыбы, полон рот. Может, и у меня полон, но не водою, а молодыми дружинниками», — насмешливо проронил старший дед. «На что тебе дружинники? Мне нет, а Маурави велел всем пересчитать сыновей и внуков, коней тоже, шашки тоже, копья-то. Тебе одному велел? Почему мы не знаем? Спали крепко? Вот мой Диметрий ночью принесся, оторчило верный глаз». Тут все встрепенулись, стали припоминать приметы, предвещающие войну. Старый Гвти-Савар сложил накрест сухие костлявые руки и, тяжело опершись всей грудью на толстую палку, неразлучную свою спутницу, сказал: «Январь наступил в среду. Зима была лютая. Лето будет сырое. Пусть весна хорошая, зерна не ждите много. Ждите смерти мужчин». «Ты ошибся, Гвти-Савар. Январь в четверг наступил, потому весна медом пахнет. Ждите смерти князей». «Прошлая луна крутой представилась, как ледяная гора, а рога нацелила на большую медведицу. Ветер войну несет». «Войны не будет», — спокойно отпарировал самый пожилой. «Конь мой вчера подкову потерял, после чего громко чихнул». «Одно думаю», — вдруг рассердился дед Димитрия, Мы собрались здоровье желать чихающим лошадям или о подарке для нашей госпожи Русудан говорить? Эхе, уж много думали, чем можем удивить. Если ее ангел не подскажет, сами не догадаемся, хоть еще 20 дней спорить будем. Да будет слух и внимание. Если удивить не сможем, тогда лучше возьмем медное блюдо, наполненное газинаками. Смехом встретили незадачливый совет, посыпали шутки. «Газинаки!» — непременно закричал новый дед Татришвили, подмигнув соседям. «Весна недаром медом пахнет, иначе чем поможет настевкам, которые, не ожидая медного блюда, вот уже 15 дней, как собираются в замке, и с утра до ночи опрокидывают в пудовые котлы с кипящим медом чищенные орехи, а девушки потом вываливают пряное варево на доски, расправляют лопаточками и красиво нарезают газинаки. Я тоже видел, говорят, на 300 человек уже готово, а если 301-й пожалует, как раз медовое блюдо подоспеет». Смех задребезжал, словно покатилось колесо под гору. Перемигиваясь, подталкивали друг друга. Один предлагал преподнести в глиняной чаше чанахи, другой — платок с мелким рисом, вдобавок к тем 3 орвам ханского риса, который прибыл из Тбилиси для пилава всем настевцам и приезжим гостям. А дед Матарса под раскатистый хохот предложил жареную курицу как прибавку к тем 500, которых главный повар велел поварятам в назначенный срок общипать для сациви. Кто-то предложил турача как довесок к той 1000, которую заготовила Дариджан для угощения всего насте. Кто-то посоветовал послать ягненка, ибо 400 отборных барашков, уже запертых в сараях, вряд ли хватит на шашлыки. Особенно если среди приглашенных азнауров окажутся и Квливидзе с Надаром, а они непременно окажутся. Предлагали кувшинчик с вином как прибавку к бурдюкам, уже спущенным в подвалы, щепотку перца как привесок к груди пряностей, заполнивших амбарец. Много еще было смеха в придачу к тому смеху, которым встретили незадачливый совет. Даже озорной Илико, племянник Расти, вопреки запрету вмешиваться молодежи в разговор, уговаривал послать еще одну розу, дабы дополнить те 200 кустов, которые уже как потихоньку проведал Иорам, готовы украсить покои госпожи Русудан. Казалось, конца не будет на бревне шуткам. Подошел новый дед, слегка согбенный под тяжестью лет, но легкостью походки, соперничающей с любым скороходом. Рукава его чахи были ухарски закинуты за плечи, а глаза то и дело вспыхивали, словно в костер подбрасывали сухие ветви кизила. Он многозначительно оглядел собравшихся. Иване, напрасно опоздал, много смеха не слышал», — встретил пришедшего прадед Матарса. «Сам знаю, напрасно только свой смех имею». С жадным любопытством все устремили взоры на Иване. На правом бревне, где думалось и муравью места нет, торопливо задвигались, и Иване втиснулся между толстым Петре и худым Бакаром. Настевцы напряженно ждали. Отдышавшись, Иване солидно начал. «Дочь моя, что в прошлую Пасху замуж вышла за Арсена Беридзе из деревни Лихи. Да даст тебе Бог победу, это мы давно знаем, что вышло», — нетерпеливо пробасил прадед Матарса. «Сейчас приехала гостить с мужем, 2 деверями и с отцом и матерью Арсена. Давно хотели случая подходящего ждали. А теперь наша госпожа Русудан, доживет она 1000 пасах, день своего ангела встречает. С подарком или так приехала?» — засуетился дед Дмитрия. «Без подарков такой день лягушки путешествуют. Может, скажешь, какой?» Иване помолчал, потом медленно проговорил. «Лучше, когда тайна вовремя открывается». «Выходит, против народа идешь», — вспыхнул дед Дмитрия. тайна. Для замка тайна хороша, а не для общества, которое мучается, не зная, чем госпожу обрадовать. А если не скажешь, пригрозил прадед Моторса, с недаемым любопытством, тебя из братства выкинем. Бери тогда медный поднос с газинаками и иди один со своей дочерью замок поздравлять. Прадеда дружно поддержали. Такое решение не пришлось Иване по душе. Он покосился на молодежь и нерешительно протянул. «Почему испытанию подвергаете? Что я, жених?» Сноска. По грузинскому народному обычаю жених на свадьбе подвергался различным шутливым испытаниям. «Хорошо о женихах вспомнил. Передай своему зятю Беридзе из Лихи, пусть больше не втискивает ноги в праздничные цаги. Нам самим невесты нужны. У меня сын тоже жених. Сказал, если увидит речного ишака вблизи дома своего тато, то отвернет, без чего это не будет. О-хо-хо, прав Петре, еще передай. Пусть откормленной рыбой брат Арсена не кружится напрасно у плетня бабок Этеван. Все равно не отдаст она свою внучку лиховцу. Почему? Красивый, богатые подарки новой родне приготовил. У нас в Насте не за подарки любят. Только не время песок в ступе толочь. Говори, что сейчас привезли. Для вас с удовольствием скажу, только кто раньше срока проговорится, пусть чинка ему язык прищемит. Аминь! Выкрикнул озорно Илико. Говорящую птицу привезли. Настевцы обомлели. Дед Дмитрий заерзал, сдвинул папаху на лоб и вдруг захлебнулся смехом. «Долго трудилась зазнавшаяся семья твоей дочери, пока сороку врать научила?» «Почему зазнавшаяся?» — насупился Иване. «Что богатые, на это воля царей, еще пятый Баграт утвердил за лихи право речную пошлину собирать, другие цари тоже утверждали, пусть богатеют. Зачем зависть показывать? Сороку духанщики любят, народ веселит. Но не сорока привезенная птица, она красотой радует, а браслет, даже золотой, молчит, как чучело. Кошка не могла дотянуться до куска мяса и сказала, «Сегодня ведь постный день, как бы ни к кому не обращаясь», — добродушно напомнил толстый Петра. «Всякая муха жужжит, но против пчелы все не лгут», — также добродушно отпарировал Иване, закинув за плечо спустившийся рукав чахи. «Это птица из чужих земель. Даже священник с трудом угадал, откуда. С утра поет «Чан-ан-дар-ас». Живот у нее зеленый, крылья цвета радуги, хвост розовый, голова синяя, а клюв похож на нос мингрельских князей. Если такая умная, почему не поет? «Сгинь, шах-абас», — обозлился худой Бакар. «Из уважения к тебе, дорогой, не поет. Вдруг шах тебя на минарет посадит? Тише, не время словами колоть». «Иване, ты правду говоришь?» — задыхался прадед Моторса. «Живот зеленый?» «Еще бы не правду», — довольный произведенным впечатлением гордо возвысил голос Иваны. «Сначала, когда Арсен поймал ее на охоте, сам испугался, думал, не птица, а заколдованный сын Деви. Но птица с удовольствием выпила вино, поклевала гоми. Осененную крестом мед тоже попробовала и посмотрела на небо, только на лобио рассердилась, много перца положили. На чужом языке неудовольствие выкрикнула. Побежали за священником. Он послушал, немного покраснел и сказал, что птица, слава святому Ефимию, перелагателю священных книг на грузинский язык, ругается по-гречески, иначе все бы попадали от такого, прости Господи, сквернословия. Повертел в руках оброненное розовое перо и еще больше сам покраснел. «Пускай, — говорит, — женщины выходят из дома, когда птица ругаться захочет. А какие бранные слова! Священник не повторил, облизывая усы, прадед Матарса весь подался вперед. Не повторил, мало горя. А вот птицу не велел долго в лихе держать. «Го-го-го!» — загоготал толстый Петре. «Потому и решили твои умные родственники нашей госпоже Русудан в день ее ангела розового ишака подарить. Пусть розового для тех, у кого язык с костью, а у кого ум не гость, понимает. Не все птица ругается, иногда и нежнее чангури поет. Такого ишака ни у кого нет, даже у царицы». Высохший бурдюк чуть не подпрыгнул на бревне дед Дмитрия. «Хотите, чтоб в день ангела нежнее черта всех обругала?»